«Удар в прыжке» и «Статья в деле», если бы Джеки Чан попал в мур. Поздний вечер. Комната Жеглова залита мягким мерцающим светом настольной лампы, от которой усталые папки с делами выглядят почти уютно. За окном шуршат лужи, словно преступники, крадущиеся в темноте. Чай в граненом стакане стынет, как последний шанс на алиби. На стуле Жеглов, суровый и вдумчивый, с руками, привыкшими к делам, а не к мечтам. На подоконнике кот, лениво наблюдающий за миром с высоты усатого превосходства. «Достопочтенный Глеб Егорыч», — начал кот, выгибая спину, будто прогибается под весом иронии. «Разрешите задать вопрос, от которого дрожит логика и смеется кинематограф. Что бы вы сказали, если бы на должность оперуполномоченного в ваш отдел Мура пришел сам Джеки Чан? Да-да, тот самый. Прыжок, кувырок, драка табуреткой. И все это с доброй улыбкой, как будто он не подозреваемого валит, а поздравляет с Новым годом». «Уважаемый кот», — строго сказал Жеглов, зажевывая спичку, которая всегда была в кармане видавшего виды пиджака. «Я скажу вам сразу и четко. Джеки Чан — это, безусловно, уважаемый человек. Но в мур он не пойдет, и точка. У нас тут не балет на граблях, а реальная работа с делом, уставом и отчетностью. Прыжками через окна дело не расследуешь. Это не кунг-фу. Это уголовный розыск». «Ах, сударь мой!» — саркастически прищурился кот. «Вы так говорите, как будто у вас все оперработники читают Гроссмана, а дерутся строго по инструкции. Вы ведь помните, как вы сами с пистолетом, с фразами на грани дозволенного и с выражением лица, как у Чехова, когда его давно не печатают. А Джеки бы вам подошел. Он бы, знаете ли, не стрелял. Он бы об стену вежливо приложил. Тихо, красиво, с юмором». «Послушайте», — отрезал Жеглов, — «у нас тут не кино. У нас жизнь. А в ней, когда человек в окно лезет, это уже статья. А если он еще и прыгает с крыши, вынося мебель, это в лучшем случае в актерский кружок, а не в наш отдел. У нас нет бега по стенам. У нас есть оперативная комбинация, работа с агентурой и потом отчет, причем в трех экземплярах». «Но позвольте», — мурлыкнул кот, — «разве нельзя немного расширить рамки метода? Вот, скажем, у Толстого все через страдания, у Гоголя через летающие персонажи посреди избы, а у Джеки через веревку, кастрюлю и аккуратный удар каблуком. Он бы пришел к подозреваемому не со словами «докажем», а с чайником, которым сразу и память восстановит, и честь отдела укрепит». «Видите ли», — сказал Жеглов, поднимаясь и медленно проходя по комнате, «мы не ломаем мебель, мы ломаем схемы. У нас оперативная техника — это не каратист в лосинах, а тихий парень в плаще с диктофоном. А если Джеки, простите, вместо протокола выписывает сальто, то это не помогает следствию. А потом, кто будет объяснять, почему у задержанного сломано все, а понятые в нокауте?» «Ах, вы так прекрасно романтизируете серость», — усмехнулся кот. «Как если бы бумага спасала от глупости, а табельное оружие от бессмысленности. Глеб Егорыч, дорогой мой, вы не хотите признать, что иногда истина нуждается в прыжке, не по букве, А по духу? А если этот дух умеет вертеться в воздухе, так пусть себе работает. Нет, уважаемый, — тихо ответил Жеглов, садясь обратно. У нас здесь не дух, у нас здесь закон. И пока я в отделе, у нас будут не прыжки, а приговоры. Не удары кастрюлей, а подписи на бланках. А если человек добрый, веселый, ловкий, то пусть идет в цирк или в кино. А в МУР только по уму и с совестью, а не с тросом за спиной. Кот промолчал. Даже он понимал, что против аргумента «приказ не попрешь». Он потянулся, вздохнул и сказал. «Что ж, пусть у вас и нет летающих ног, зато каждый преступник приземляется четко, без дубля. И в этом, пожалуй, тоже есть своя поэзия, сухая, но точная».